Есть в нем что-то нехорошее от Лассаля. Действительно, Троцкий с редкой настойчивостью провел в жизнь ленинскую идею об использовании старых специалистов в интересах революции. Именно по его инициативе на заседании ЦК 25 октября 1918 года было принято решение освободить из-под ареста всех офицеров, взятых в качестве заложников. Было записано в постановлении ЦК, что те из них, в отношении которых не будет обнаружена принадлежность к контрреволюционному движению, могут быть приняты в Красную армию. Правда, здесь же было оговорено, что они должны предоставить список своих семейств. И им указывается, что семьи будут арестованы в случае их перехода к белогвардейцам. Сталин запомнил это заседание ЦК. Предложение Троцкого о бывших царских офицерах тогда поддержали, а проект Сталина о привлечении к суду военного трибунала командующего и члена военного совета Южного фронта отклонили. Записали: никого к судебной ответственности не привлекать и поручить товарищу Аванесову произвести расследование и результаты сообщить в ЦК. Сталин оба этих решения расценил как интеллигентский либерализм, особенно в отношении бывших офицеров. Карл Радек в первом издании своих портретов и памфлетов в статье «Лев Троцкий» пишет, что тому благодаря своей энергии удалось подчинить бывшее кадровое офицерство. Он сумел завоевать себе доверие лучших элементов специалистов и превратить их из врагов Советской России в ее убежденных сторонников. Я помню ночь, когда пришел ко мне в комнату покойный адмирал Альтфатер, один из первых офицеров старой армии, который начал не за страх, а за совесть помогать Советской России, и сказал мне просто: «Я приехал сюда потому, что был принужден. Я вам не верил, теперь буду помогать вам и делать свое дело, как никогда я этого не делал, в глубоком убеждении, что служу Родине». Троцкий, пишет Радек, был беспощадным человеком. Когда возникла смертельная опасность Красной России, Троцкий не останавливался ни перед какими экономическими, материальными жертвами. Он, вспоминает Радек, сказал парадоксальную фразу: «Мы ограбили всю Россию, чтобы победить белых». В своем очерке Радек идеализирует Троцкого, приписывает ему многое из того, что принадлежит не только ему. Но можно предположить, что Ленин, видя ум и большие организаторские и пропагандистские способности Троцкого, долго пытался довернуть его в нужную сторону. Однако исключительно высокая амбициозность и ущербность мировоззренческих устоев одного из вождей революции очень сильно мешали этому. Хотя, как знать, не эволюционизировал ли бы Троцкий, будь жив Ленин? Сделать ему это было трудно. Почти по всем основным пунктам он в разное время расходился и с Лениным, и с партией. Как пишет Коэн, Троцкий, например, в НЭПе увидел первый признак вырождения большевизма и утраты радикального характера русской революции. Его предложения о диктатуре промышленности, развертывании трудовых армий, необходимости крови и нервов при достижении цели при внешнем левачестве были крайне опасны. Троцкий, продолжает Коэн, почувствовал, что когда гражданская война закончилась, завершилась и кульминационная точка его судьбы.